Думаю, это закон природы. Реагировать на целые классы раздражителей одним и тем же образом. Этот убийца, возможно, обезумевший от скорби по своей семье, услышал, что я бывший еврей, и отнес меня к той же породе бывших евреев, которые уничтожили его семью. Твоя цепь рассуждений имеет смысл, но она также должна включать и влияние других людей, которые могли подбивать его сделать это. Эти другие также подвержены действию причинной связи, — возразил Бенто. Франко немного помолчал, качая головой. «Знаешь, что я думаю, Бенто?» Бенто вопросительно поднял брови. «Я думаю, что ты придумал себе занятие на всю жизнь». «Тут я с тобой полностью согласен. И согласен, даже очень рад посвятить этому делу свою жизнь. Так что ты собирался мне сказать о влиянии других на убийцу? Я думаю, что раввины наускивали того, кто на тебя напал, и руководили его мыслями и действиями. Ходит слух, что сейчас он прячется в подвале синагоги. Думаю, раввины хотели, чтобы твоя смерть послужила предостережением конгрегации, мол, вот как опасно подвергать сомнению авторитет раввинов. Я собираюсь известить полицию о том, где он может прятаться. Нет, Франко, ни в коем случае не делай этого. Подумай о последствиях. Круговорот скорби, гнева, мести, наказания, воздаяния будет бесконечным и, в конце концов, поглотит тебя и твою семью. Выбери религиозный путь. Франко оторопел. Религиозный? Как ты можешь говорить такое слово? Религиозный. Я имею в виду нравственный путь, путь добродетели. «Если ты решишь разорвать круг несчастья, просто встреться с этим убийцей», — пояснил Бента. «Утешь его, успокой его скорбь, постарайся просветить его». Франко некоторое время сидел молча и переваривал слова Бенто, а потом промолвил. «Бенто, давай вернемся немного назад. Ты сказал, что рана у тебя в голове. И как? Серьезная рана?» «Честно говоря, Франко, я просто парализован страхом. У меня настолько стеснена грудь, что такое ощущение, будто она вот-вот взорвется. Я никак не могу успокоиться, хотя занимался этим все утро». «Занимался это как?» «Так, как я тебе описывал. Напоминая себе, что все имеет свои причины, что произошедшее случилось по необходимости. Что значит «по необходимости»?» Учитывая все, что произошло прежде, это тоже должно было случиться. Избежать этого было нельзя. И одна из самых важных вещей, которые я усвоил, неразумно пытаться управлять такими событиями, над которыми мы не властны. Я убежден в этом. Однако переживание нападения возвращается, преследуя меня снова и снова. Бенто на мгновение умолк, а глаза его метнулись к разорванному плащу. «Знаешь, до меня только что дошло, что зрелище этого плаща на стуле может усугублять мою проблему. Держать его здесь — большая ошибка. Я должен избавиться от него навсегда. Я думал, уж не подарить ли его тебе, но тебя, конечно, не должны видеть в нем. Это плащ моего отца, и его легко узнают. Не согласен. Убрать его с глаз долой — скверная мысль. С твоего позволения, я расскажу тебе, что мой отец говорил другим в очень похожих обстоятельствах. Не выбрасывай эту вещь. Не закрывай от себя часть своей души. Наоборот, делай прямо противоположное. Так что, Бенто, советую тебе всегда вешать его перед собой, где-нибудь в таком месте, где ты сможешь постоянно его видеть, чтобы он напоминал об опасности, которая тебе угрожает. Мудрость этого совета мне понятна, но требуется немалое мужество, чтобы ему следовать. Бенто, это очень важно, не выпускать этот плащ из виду. Думаю, ты недооцениваешь опасность своего теперешнего положения в мире. Вчера ты едва не погиб. Конечно, ты должен бояться смерти. Бенто кивнул, да, хотя я работаю над тем, чтобы преодолеть этот страх. Как? Ведь любой человек боится смерти. Люди боятся ее в разной степени. Некоторые философы древности, которых я сейчас читаю, искали пути смягчить ужас смерти. Помнишь Эпикура? Мы как-то о нем говорили. Франко кивнул. Да, это тот человек, который считал, что цель жизни — жить в состоянии спокойствия. Какое же он слово использовал? Атараксия. Эпикур считал, что главным нарушением атараксии является страх смерти, и учил своих учеников нескольким мощным аргументам, помогающим ослабить его. Например, его отправной точкой было то, что загробной жизни не существует, и там нечего опасаться богов после смерти. Еще он говорил, что жизнь и смерть сосуществовать не могут. Иными словами, где есть жизнь, нет смерти, а где есть смерть, нет жизни. Звучит логично, но я что-то сомневаюсь, что такое утверждение может принести покой посреди ночи, когда просыпаешься от кошмара, в котором видишь собственную смерть. У Эпикура есть еще один аргумент. Аргумент симметрии, возможно, более сильный. Он постулирует, что состояние несуществования после смерти идентично состоянию небытия до рождения. Мы боимся смерти, но, думая о том прежнем, точно таком же состоянии, мы ужаса не испытываем. Поэтому у нас нет причин бояться и смерти тоже. Франко судорожно вздохнул. Это действительно захватывающая мысль. Ты говоришь истину. У этого аргумента есть способность по-настоящему успокаивать. Такой аргумент обладает способностью успокаивать, поскольку поддерживает представление о том, что никакая вещь сама по себе не является хорошей или плохой, приятной или страшной. Только твое восприятие делает ее такой. Подумай об этом, Франко. Только твой внутренний мир делает ее такой. Эта мысль обладает истинной силой, и я убежден, что в ней кроется ключ к исцелению моей раны. Что я должен сделать? Это изменить свою реакцию на события прошлой ночи, но я пока не сумел понять, как это осуществить. Меня поражает, что ты способен философствовать даже в состоянии паники. Я должен рассматривать это как возможность понять о мире еще немного больше. Что может быть важнее, чем, так сказать, из первых рук узнать, как умерить страх смерти? Вот только на днях я читал у римского философа Сенеки: «Ни один страх не осмеливается вторгнуться в сердце, что очистило себя от боязни смерти». Иными словами, победив страх смерти, ты заодно побеждаешь и все остальные страхи. Теперь я начинаю лучше понимать, почему ты так зачарован своей паникой. Проблема становится яснее, но решение по-прежнему скрыто от меня. Я вот думаю, уж не потому ли я особенно остро боюсь смерти, что ощущаю себя сейчас настолько наполненным. Как это? Я имею в виду внутреннюю наполненность. В моей голове вихрится столько неразвитых до конца мыслей, и мне невыразимо больно думать, что эти мысли могут оказаться мертворожденными. Тогда будь осторожен, Бенто. Защищай эти мысли и береги себя. Хоть ты и стоишь на пути к тому, чтобы стать великим учителем, в некоторых отношениях ты ужасно наивен. В тебе так мало злобы, что ты недооцениваешь ее наличие у других. Послушай меня, ты в опасности и должен покинуть Амстердам. Ты должен исчезнуть из поля зрения евреев, найти себе укрытие и заниматься своими мыслями и писаниями тайно. По-моему, у тебя самого есть задатки учителя. Ты дал мне хороший совет, Франко. И скоро, очень скоро, я ему последую. Но теперь твоя очередь рассказывать мне о своей жизни. Нет еще. У меня есть одна мысль, которая может помочь тебе бороться со страхом. точнее не мысль, а вопрос. «Как ты думаешь, получил бы ты такую рану в голове, если бы убийца был просто сумасшедшим, а не евреем, у которого к тебе какие-то счеты?» Бента кивнул. «Превосходный вопрос». Он откинулся на кровати, закрыл глаза и несколько минут размышлял. «Думаю, я понял, к чему ты клонишь, и, надо сказать, весьма проницательно». «Нет, конечно же. Не будь он евреем, рана в голове не была бы такой тяжкой». «Ага», — подхватил Франку. «Итак, это означает, что я паникую не только из-за смерти. Тут есть дополнительный аспект, связанный с моим насильственным изгнанием из еврейского мира». «Я тоже так думаю». «Насколько остро ты сейчас ощущаешь свое отличие? Когда мы беседовали с тобою в последний раз, ты говорил только об облегчении, которое испытывал, покидая мир суеверий, и очень радовался предстоящей свободе». «Да, так и было. И это облегчение и радость по-прежнему со мной, но только когда я бодрствую. Теперь я живу двойной жизнью. Днем я новый человек, который сбросил свою прежнюю шкуру, который читает римлян и греков, который свободно размышляет. Но по ночам я барух, скиталец-еврей, которого утешают мать и сестра, которого гоняют по Талмуду раввины, который бродит по обугленным руинам синагоги. Чем дальше я от полностью пробужденного сознания, тем больше я возвращаюсь к своим началам и хватаюсь за фантомы моего детства. И это может удивить тебя, Франку. Почти каждую ночь, когда я лежу в кровати и дожидаюсь сна, ты наносишь мне визит. Надеюсь, я добрый гость? Намного лучший, чем ты можешь себе представить. Я зову тебя потому, что ты приносишь мне утешение, и сегодня днем ты тоже добрый гость. Пока мы с тобой сидим и разговариваем, я чувствую, как атараксия мало-помалу снова просачивается в меня. И даже больше, чем атараксия, ты помогаешь мне мыслить. Твой вопрос об убийце — как бы я реагировал, если бы он не был евреем, помог мне по-настоящему уловить сложность различных детерминант. Я теперь понимаю, что в поисках причин должен глубже заглядывать в предысторию и учитывать не только полностью осознанные дневные мысли, но и смутные ночные образы. Франко в ответ широко улыбнулся и хлопнул Бента по плечу. «А теперь, Франко, ты все-таки должен поведать мне о своей жизни». «Ну, у меня много чего случилось, хотя моя жизнь и не так полна приключениями, как твоя. Мои мать и сестра прибыли через месяц после того, как ты ушел, и мы сняли с помощью фонда синагоги маленькую квартирку неподалеку от твоей бывшей лавки. Я часто прохожу мимо нее и вижу Габриэля, который здоровается со мной кивком, но в разговоры не вступает. Думаю, это потому, что он, как и все, знает о том, какую роль я сыграл в твоем отлучении. Он теперь женат и живет вместе с семьей жены. Я работаю в корабельном деле своего дяди, помогаю составлять описи прибывающих судов, усердно учусь и беру уроки иврита несколько раз в неделю вместе с другими иммигрантами. Учить иврит — одновременно и утомительное, и волнующее занятие. Он утешает меня и дарит мне ощущение линии жизни, чувство преемственности, связи с моим отцом и его отцом, и отцом его отца на сотни лет назад. Это чувство преемственности здорово помогает держать равновесие. Твой шурин, Самуэль, теперь раввин и дает нам уроки 4 раза в неделю. Другие раввины, даже рабби Мортейра, по очереди учат в другие дни. Со слов Самуэля мне показалось, что у твоей сестры Ребекки все хорошо. Что еще? А как твой кузен Якоб? Он приехал обратно в Роттердам, и мы редко видимся. И еще один важный вопрос. Ты доволен, Франку? Да. Но это такое грустное довольство. Я же знаю, что ты показал мне другую грань жизни, внутреннюю жизнь души, которой я не живу в полной мере. Для меня большое утешение, что ты есть на свете и продолжишь делиться со мной своими изысканиями. Мой мир меньше размерами, и я уже вижу его будущие контуры. Мои мать и сестра выбрали мне жену, 16-летнюю девушку из деревни Португалии, где мы раньше жили, и через несколько недель мы поженимся. Я одобряю этот выбор, она славная, приятная, и при виде ее мне хочется улыбнуться. Из нее выйдет хорошая жена. Ты сможешь говорить с ней о том, что тебя интересует? Полагаю, да. Она тоже изголодалась по знаниям. Как и большинство девушек из нашей деревни, она не умеет даже читать. Я уже начал ее учить. Только не переборщи, прошу тебя. Это дело опасное. Но скажи-ка, говорят ли обо мне в общине? До этого случая я ничего такого не слышал. Как будто общине приказали не только избегать тебя самого, но и произносить твое имя. Я не слыхал, чтобы тебя упоминали вслух, но, конечно, мне же неведомо, что говорят за закрытыми дверями. Возможно, дело только в моем воображении, но мне, право, кажется, что твой дух витает над общиной и сильно влияет на нее. Например, наши уроки иврита проходят очень напряженно, нам не разрешают задавать вообще никаких вопросов, как будто раввины стараются позаботиться о том, чтобы новый Спиноза никогда не родился. Бенто печально опустил голову. «Возможно, мне не следовало говорить этого, Бенто. Я поступил нехорошо. Ты поступил бы нехорошо, скрыв от меня истину». Раздался тихий стук в двери, голос Клары Марии. «Бенто!» — Бенто открыл ей. «Бенто, мне скоро надо будет уйти. Сколько еще твой друг пробудет здесь?» Бенто вопросительно взглянул на Франку, который вполголоса проговорил, что ему вскоре тоже надо уходить, поскольку у него не было никакой веской причины для отсутствия на работе. Бенто попросил: «Клара Мария, дай нам, пожалуйста, еще несколько минут». «Хорошо, я буду ждать в музыкальной комнате». И Клара Мария беззвучно притворила дверь. «Кто она?» «Бенто». «Дочь главы нашей академии и моя учительница. Она учит меня латыни и греческому». «Твоя учительница?» «Это невозможно». «Сколько ей лет?» «Около 16. Она начала учить меня, когда ей было 13. Она уже тогда была чудо-ребенком. Совершенно не похожа ни на одну другую девушку. Кажется, она поглядывает на тебя с любовью и нежностью, да?» «Да, это так, и это взаимно, но...» Бенто замешкался. Он не привык делиться сокровенными чувствами. «Но сегодня днем мне стало еще горше, чем было с утра, потому что, а, она проявляла куда больше любви и нежности к моему другу и соученику». «А, так это ревность!» «Это действительно бывает больно. Сочувствую тебе, Бенто. Но разве в прошлый раз ты не говорил мне, что тебе мила жизнь в одиночестве, что ты отказался от идеи жениться? Ты показался тогда таким решительным или, может быть, просто смирившимся с тем, что будешь жить один?» «Я и решился, и смирился. Я абсолютно предан жизни внутренней и понимаю, что никогда не смогу принять на себя ответственность за семью. А еще я знаю, что для меня невозможно легально жениться ни на христианке, ни на еврейке. А Клара Мария католичка. И суеверная католичка, если уж на то пошло. Так значит, тебе трудно отказаться от того, чего ты на самом деле не хочешь и не можешь иметь? Точно. Мне нравится, как ты вгрызаешься в самую суть проблемы, вытаскивая на свет абсурдность моего поведения. И ты говоришь, что любишь ее? А твой добрый друг, которого она отличает? Я и его любил тоже. До сегодняшнего дня. Он помогал мне переехать после Херема, а вчера ночью спас мне жизнь. Он хороший человек и собирается стать врачом. Но тебе хочется, чтобы она желала тебя, а не его. Пусть даже ты знаешь, что это сделает несчастными всех вас троих. Да, верно. И все же, чем больше она станет желать тебя, тем горше будет ее отчаяние от того, что она тебя не получит. Да, с этим не поспоришь. Но ты ведь любишь ее и желаешь ей счастья. И если ей будет больно, ты тоже будешь страдать. Да, да, еще раз да. Все, что ты говоришь, истинная правда. И один, последний вопрос. Ты говоришь, что она суеверная католичка. А католики обожают ритуалы и чудеса. Тогда как же она относится к твоим идеям о Боге и природе, к тому, что ты отвергаешь ритуал и суеверие? Я бы ни за что не стал говорить об этом с ней, потому что она бы отвергла твои идеи и, возможно, отвергла бы и тебя тоже. Бента вздохнул. Каждое сказанное тобою слово Франку верно. Я так боролся, стольким пожертвовал, чтобы быть свободным, а теперь отказываюсь от своей свободы и становлюсь рабом Клары Марии. Когда я думаю о ней, я совершенно не способен размышлять об иных, более возвышенных материях. В этом смысле очевидно, что я не хозяин самому себе, но раб аффектов. Пусть разум показывает мне, что для меня лучше. Я все равно вынужден следовать тому, что хуже. Эта история стара, как мир, Бенто. Мы всегда становимся рабами любви. Как думаешь освобождаться? Я смогу быть свободен только если полностью разорву связь с чувственным удовольствием, богатством и славой. Если я не смогу внять голосу разума, я останусь рабом аффектов. Однако, Бенто, — проговорил Франку, поднимаясь и собираясь уходить, — мы оба знаем, что рассудок страстям не соперник. Да. Аффект может быть побежден только более сильным аффектом. Моя задача ясна. Я должен научиться превратить разум в страсть. «Превратить разум в страсть», — прошептал Франку, когда они шли к музыкальной комнате, где ждала их Клара Мария. «Титаническая задача. Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, я услышу о твоих успехах в этом трудном деле».